Глава 22. Я иду по воде. Непривычные ощущения. На самом деле воды по щиколотку, но шагать трудно. Рыхлая лесная почва размокла, и сапоги глубоко вязнут в жидкой грязи. Я вытаскиваю их с громким чваканьем. Это немного похоже на кваканье гигантской лягушки. Чвяк, чвяк, квак, квак. Деревья растут прямо из воды и отражаются в ней. Мои шаги заставляют отражение дрожать и дробиться. Тут и там из воды торчат кучи лесного валежника, похожие на острова. Стволы упавших деревьев наполовину скрыты водой. Они густо поросли ярко-зеленым мхом, похожим на губку. По странной ассоциации я вспоминаю южные мангровые леса. Никогда не был в тропиках, но видел эти леса по телевизору. Там точно так же из воды торчат корявые стволы, с них свисают длинные седые бороды лишайников. А в темной воде водятся крокодилы. Хорошо, что у нас крокодилов нет. Хотя, вот эта поваленная сосна, чем не аллигатор? Тонкий полуистлевший ствол подворачивается под ногу. Нога скользит, я взмахиваю руками и чуть не падаю в воду. Успеваю ухватиться за корявую березку, которая, на мое счастье, растет рядом. Ерунда какая-то. Я уже метров на 200 отошел от речки, а конца разлива не видно. Березняк сменяется чахлыми сосенками. Левая нога неожиданно проваливается чуть не по колено. Оказывается, под водой уже не почва, а длинный болотный мох. Холодная струйка воды мгновенно течет за голенище, и я едва успеваю выдернуть ногу. Разлившаяся выше бобровой плотины речка затопила не только низкий берег, но и небольшое болотце поблизости. Затопленные болота я напрямик не перейду, и обходить его тоже нет времени. Солнце уже низко. Скоро начнутся сумерки. Надо до темноты выбраться на сухое место. Я разворачиваюсь и шлепаю по воде назад, к бобровой плотине. Подходя к берегу, замедляю шаг. Хочу снова увидеть бобров. Но зверьки попрятались, как будто заранее знали, что я обязательно вернусь. По бобровой плотине я перебираюсь на другой берег песенки. Может, он окажется повыше, и я смогу по нему добраться до начала каньона. Плотина крепкая, сухие ветки только трещат под каблуками, но не рассыпаются. Настоящий насыпной мост, хоть и армию по нему веди. На середине плотины я останавливаюсь, вытираю пот со лба и осматриваюсь. Да, знатный труд у бобров получился. В нем есть течение, но плотина сильно замедлила его. Поверхность пруда густо заросла зеленой ряской. Течение и ветер гонят ряску к плотине, и она налипает на беспорядочно торчащие мокрые сучья. Бобры перегородили реку в удачном месте. У них получился не просто труд, а самое настоящее водохранилище. Хорошо это или плохо? Не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Плотина нарушила естественное течение реки. Теперь верховья песенки быстро заилятся, а ниже плотины река обмелеет. Это может повредить и еловому озеру, ведь песенка впадает в него. Если в озеро будет поступать меньше воды, то оно тоже может обмелеть. Совсем, конечно, не пересохнет. Кроме песенки, озеро питают многочисленные подводные ключи и болотные истоки. Затопленный бобрами лес постепенно превратится в болото. Стоящая вода зацветет, покроется радужной пленкой. Затопленные корни деревьев начнут гнить, и деревья постепенно засохнут. В общем, хорошего мало. Получится еще одно болото, а их в округе и без того хватает. С другой стороны, сами бобры – очень ценные звери. А в больших бобровых прудах настоящее раздолье для уток и других водоплавающих птиц. Вот и сейчас стайка черков с шумом взлетела с воды, оставив на зеленой ряске темные разводы чистой воды. Наверняка эти черки вывелись здесь. Весной родительская пара облюбовала бобровый пруд под гнездовье и высидела кладку. Часто в таком пруду заводят сандатры. Их привлекает спокойная вода и обилие водяной растительности. В природе не бывает ничего однозначно плохого или хорошего. В любом явлении есть своя польза и свой вред. И не всегда получается их оценить. Я достаю из планшетки лист бумаги, коротко записываю, где именно обнаружил бобров. Пока видел только трех зверей, но их наверняка больше. Значит, придется еще не раз прийти сюда. Надо подсчитать численность популяции. Солнце уже садится. Лес медленно тонет в сумерках. К вечеру ощутимо холодает. Похоже, в деревню я буду возвращаться в темноте. Ну, ничего. На этот случай у меня с собой есть фонарик. Перебравшись по плотине на другой берег, я понимаю, что не ошибся. Здесь намного суше, и я могу спокойно идти вдоль самого края воды. Какое-то предчувствие заставляет меня пройти еще немного вверх по течению песенки, и оно меня не обманывает. Сначала я вижу стайку странных водоплавающих птиц. Они похожи на уток. Но когда я подхожу к ним, птицы не взлетают с тревожным кряканьем, а быстро ныряют. Я останавливаюсь и жду. Ага, вот они. Вынырнули подальше от берега. И сразу же снова нырнули. В сумерках я не могу точно разобрать, что это за птицы. Но по поведению они похожи на поганок. Есть такие забавные водоплавающие. Поганками их назвали за удивительно невкусное мясо. Оно сильно воняет тухлой рыбой и водорослями. Я стою совершенно неподвижно, и мне везет. Одна из птиц выныривает совсем рядом со мной. Теперь я могу хорошо ее разглядеть. У птицы темная шапочка на голове и светлая короткая шея. Я могу ошибаться, но, кажется, это красношейная поганка. Очень редкий вид. Весной и летом эти птицы отличаются рыжим оперением шеи и густыми рыжими бровями. Они строят плавучие гнезда, а птенцов в первые недели жизни катают прямо на спине. Так с птенцами и ныряют за кормом, а птенцы крепко держатся клювами за перья взрослой птицы. Справа раздается всплеск. Он негромкий, но отчетливо слышен в вечерней тишине. Я смотрю туда и вижу быстро плывущего зверька. Над водой торчит только его голова. В пасти крепко зажата большая рыбина. Я не верю глазам. Это выдра. До сих пор на своем участке не видел ни одной выдры. И на тебе. Откуда-то пришла и поселилась в Бобровом пруду. Выдра в наших краях большая редкость. Это одиночные животные и очень осторожные. Выдры селятся вдоль тихих лесных рек, а таких мест с каждым годом становится все меньше и меньше. Вот и исчезают выдры, не выдержав соседства с человеком. Вот как получается. Бобры строили пруд под себя, а вокруг поселились самые разные звери. Даже выдра завелась. Я записываю место, где заметил выдру. Неровные карандашные строчки почти неразличимы в темноте. Пора возвращаться в Черемуховку. Путь долгий. Брести по лесу в темноте, подсвечивая дорогу только фонариком, совсем не то, что шагать днем. Но я доволен. Днем я вряд ли бы заметил выдру. Эти животные предпочитают выходить на охоту в сумерках. А теперь я знаю, что на моем участке поселился редкий зверь. Светя под ноги фонариком, я снова перебираюсь по бобровой плотине на правый берег Весенки. По нему идти привычней. Ветки снова трещат. Луч фонарика выхватывает из темноты корявые сучья. Бобры наверняка недовольны. Кому понравится, когда чуть ли не у тебя над головой туда-сюда шастает какой-то человек? Представив себе недовольных бобров, я поневоле улыбаюсь. Отхожу от плотины с полкилометра и громко зову собак. «Серко, Бойкий, ко мне!» Прислушиваюсь к ночной тишине. Где-то далеко чуть слышно ухает филин. Я снимаю с плеча ружье, переламываю его и приставляю ствол к губам. Дую в него, как в трубу. Далеко по лесу разносится печальный трубный звук. У-у-у-у-у. Снова забросив ружье за спину, медленно иду вдоль берега. Свечу фонариком вправо и вижу темные стволы деревьев, покрытые морщинистой корой. Замечаю седой лишайник на еловых лапах. Почему-то именно в неживом электрическом свете отчетливо видны мельчайшие детали, незаметные днем. Свечу влево, и луч овальным пятном падает на темную воду. А ночная темнота дышит в спину, добавляя ощущение нереальности. Прохладный ветерок касается затылка, так и тянет обернуться и посмотреть, нет ли кого сзади. Да еще и летучая мышь бесшумно пролетает над тропинкой. Но вот я слышу треск кустов и шумное дыхание. Мои собаки, словно серые привидения, выскакивают на тропинку. Пыхтят, вывалив розовые языки, крутят хвостами, радостно тычутся мордами в мои коленки и сразу прогоняют томительные тревожные ощущения. Хорошо собакам. Их не тревожит темнота. Они живут запахами. А запахи ночью еще острее, чем днем. И точно рассказывают собакам все об окружающем мире. «Набегались, негодяи!» — говорю я. Треплю Бойкова по холке. Его шерсть еще мокрая. «Ты купался, что ли?» – спрашиваю я. Вместо ответа Бойкий лижет мне ладонь. «Рядом!» – говорю я. «Рядом!» – и для убедительности хлопаю ладонью по бедру. На окраине деревни я беру собак на поводки. Мы снова идем мимо бревенчатых деревенских бань, которые поблескивают темными оконцами. В мутно-темном небе над Черемуховкой разливается бледное, едва заметное зарево. Это за плотными слоистыми облаками светит луна. Я слышу плеск течения, который разбивается о бетонные опоры моста. Вот и сам мост возник впереди темной громады. Я останавливаюсь и несколько секунд слушаю звуки спящей деревни. Иногда мне кажется, что я и живу только ради таких вот моментов, когда можно остановиться ненадолго и прислушаться к тому, что происходит вокруг, отойти от суеты. Бойкий нетерпеливо скулит и тянет поводок. Кожаная петля врезается мне в запястье. Пес вдоволь набегался, теперь ему хочется домой, в вольер, в уютную будку с мягкой подстилкой из сена. «Сейчас пойдем», — говорю я. «Подожди минутку». Еще постояв, я поднимаюсь по крутому откосу на дорогу и выключаю фонарик. Деревня тихо спит, пахнет печным дымом. На ночь уже топят печи, чтобы спать в тепле. Белые «Жигули» Артемия вот так и стоят возле калитки, и окно кухни светится теплым желтым светом. Значит, не уехал корреспондент. А ведь мог торопливо нахватать обрывочных сведений по верхам для очередной казенной статьи и уехать в Ленинград. Но не уехал, а решил остаться. Значит, что-то зацепило его в Черемуховке. Понимаю, что в голову другого человека не заглянешь, но мне хочется думать, что Артемьев задержался не из страха, что его уволят из газеты, а потому что ему понравилась деревня. Веду собак к вольеру и шестым чувством понимаю, что что-то не так. Слишком тянут псы поводки, и я инстинктивно придерживаю их. Серко принюхивается к ночному воздуху и негромко рычит. Я опускаю ладонь ему на холку и чувствую, что собачья шерсть стала дыбом. «Ты чего, Серко? Кого учуял?» Пес вытягивает шею, тянется носом к вольеру, и Бойкий тоже принюхивается. И вдруг громко гавкает. Рыжий кот выскакивает из собачьей будки, мечется по вольеру, опрокидывает пустую миску. Миска, звякая, катится по вольеру. Собаки дергают поводки и заливаются возмущенным лаем, а кот торопливо протискивается в широкую щель под сетчатой дверью вольера. Распластался по доскам, сверкает в темноте зелеными глазами. Вот ловкач! От неожиданности я чуть не выпускаю из рук поводок. Хорошо, что петля надета на запястье, иначе не удержать бы рвущихся псов. Кот шипит и сигает высокую траву. Ну ничего себе! Опомнившись, я заталкиваю собак в вольер, перекрывая дверь, отстегиваю ошейники. Бойкий сразу бросается в свою будку, обнюхивает ее, фыркает и рычит. Я понимаю его возмущение. Но кот хорош. Не придумал ничего лучше, как устроиться в собачьем вольере. Еду он там искал, что ли? Я спиной вперед выхожу из вольера, следя за тем, чтобы собаки не выскочили и не бросились искать кота. Закрываю задвижку и изумленно качаю головой. Всякие чудеса видел в жизни, но чтобы кот решил поселиться в собачьем вольере, такого еще не встречал. И ведь как удачно подкараулил время, когда мы ушли. Бандит, самый настоящий рыжий бандит. Скрипнув, открывается дверь дома. На ступеньке падает косая полоска света. На крыльцо выходит Артемьев. «Андрей, это вы?» – спрашивает он, углядываясь в темноту. «Ага», – отвечаю я. «А я ужин приготовил», – говорит Артемьев. «И чайник горячий». «Чего ты не спишь?» – спрашиваю я. «Вас жду. Мне с вами надо поговорить». «Ну, идем». В доме вкусно пахнет макаронами с тушенкой. Я с удовольствием снимаю с плеча ружье, скидываю рюкзак и вспоминаю про грибы. Вот же, придумал сам себе мороку. Теперь надо их чистить и замачивать. Загибаю половик и стелю на пол старую газету. «Может, поедите сперва?» – спрашивает Артемьев. Я качаю головой. «Позже». Артемьев тоже пододвигает себе табурет. «Я вам помогу». Вдвоем мы быстро чистим рыжики. У мелких грибов я отрезаю только полые ножки. Крупные шляпки режу пополам. Споласкиваю грибы и заливаю их чистой холодной водой. Пусть отмокнут. Так из них уйдет едкий сок. Потом сворачиваю газету с мусором и уношу ее в баню. Пригодится на растопку. Стоя во дворе, вглядываясь в темноту, не вернулся ли рыжий кот. Кота нет, и собаки спокойно лежат в своих будках. Я возвращаюсь в дом. Артемьев накладывает мне полную тарелку горячих макарон. «О чем ты хотел поговорить?» – спрашиваю я. «Андрей, вы можете показать мне Еловое озеро?»